Глава 11. Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая Свету кофе, великолепный камердинер с лицом театрального светского льва сказал: «Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это. Какие-то желтые жетоны или игральные марки, не знаю». Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук 30 квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Свет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно: «Уберите куда-нибудь». Слуга ушел. Свет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше. С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Также змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного «С». Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его. В глубокой полночной тишине только и слышалось, что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета. И тогда-то именно случилось... Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться. Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив, и в сущности ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине, и называл его «дорогой мой», и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немногое, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению социал-демократ, о чем докладывал на дню по 100 раз. Свет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности. «К вам домогается какой-то тип с реброструн. Что он за тип, я не могу понять. И как я его не уговаривал, он так и не уходит. И непременно хотит, чтобы лично, ну...» «Просите его», — сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. «А вы», — прошептал он с ненавистью, — «вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните и навсегда!» Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через 2 секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе. «Первая галлюцинация», — подумал Цвет тоскливо. «Началось», — допрыгался. И крикнул громко, отвечая на стук в дверях: «Да кто там? Войдите же!» Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, Перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся. У него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука. «Неужели не узнаете? Сребраструнов, регент!» Нет, Иван Степанович не узнавал Сребраструнова, регента. В то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по своей усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло. Как же, я великолепно помню. Регент Сребраструнов, еще бы. Прошу садиться, чем могу». Сребраструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычно просительную канитель. Простудился, начал глохнуть, голос сдал. Все это, конечно, временное и проходящее, но сами знаете, каковы люди. Конкуренция, завистники. Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды. Как поедешь? Вещи, какие были заложены, словом, Цвет написал ему чек на 2000. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом. «Подождите, мне изменила память. Подождите минуточку». «Ах, черт!» — он усиленно потер лоб. «Никак не могу». «Да где же, наконец, мы встречались?» «Помилуйте, господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь, первым тенором, вспоминаете? Чудесный был у вас голосок! Как это вы прелестно соло выводили! Благослови, душе моя, иеромонаха Феофана!» «Нет, не вспоминаете». Точно дальняя искорка среди ночной темноты сверкнул в голове Цвета обрывок картины. Клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона. Но огонек сверкнул, погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце. Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал. «Извините, я не могу больше. Уйдите скорее». Ему страшно и скучно было оставаться одному. И он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Масью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в оперетошный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы, и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды по его, как он думал, вине, упала с проволоки. сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит. Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик у себя и на дому. У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции, хоть бы поскорее. Из европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явление противоположных миров. Сияющий и жалкий Сереброструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недосягаемому. Прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета, фантастическому и скорбному. На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку. По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет 6, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал, вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься на перерез лошади или вагону, как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости. Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой. Торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней, издали, внутренно, суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один, самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, кому подходила вплотную смерть, бывало ли это в воде, в огне, под землей или в воздухе, говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел точно в хрустальном волшебном зеркале свое детство. Медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на реке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тофеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом: «Афроаместигон!» Очнулся он на извозчике, рядом с Тофелем, который одной рукой обнимал его за спину, а другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие и не жестко холодные, а смягченные, почти ласковые. Приехав домой, Тофель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку, и когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь. «Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент», — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. «Выпейте, успокойтесь и поговорим». Он слегка погладил его по колену. «Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово, и, видите, ничего страшного не произошло». Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тофелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил: «Вы Мефистофель?» «О, нет», — мягко улыбнулся Тофель. «Вас смущает Меф-Ис, начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?» «Нет, мой милый друг, куда мне до такой знатной особы? Мы существа маленькие, служилые, так себе, серая команда». «А мой секретарь?» «Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его туром великолепно испарили, я любовался. Ну и то сказать, нахал. Однако о деле, добрейший Иван Степанович. Ну что же, испытали могущество власти?» «Ах, к черту ее!» «Будет. Сыты?» «Свыше головы. Какая гадость!» «Я рад слышать это. Но не было ли у вас...» «Нет, не теперь, не теперь. Теперь вы во сне. А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в сиротском суде. Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?» Цвет прояснел и сказал твердо: «Конечно же было. Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке». «Исполнено», — сказал Тофель серьезно. «Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете...» «Без всяких чудес». «Так хотите?» «Очень». «Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово». Цвет сказал с расстановкой: «Афро Аместигон. «Вот и все», — кивнул головой Тофель. «А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше 30 столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикийцам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким... Не обижайтесь, мой милый. С таким, как бы это сказать повежливее, простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали и того, и другого. И я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова носитель несомненной сверхъестественной удачи. Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов, Париж с его вкусом и весельем, себелюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты 40-этажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония. Все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами. Вы не хотели этого. А теперь уже поздно. Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидаясь мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея. Цвет нахмурился. «Оставим это», — сказал он тихо, но настойчиво. Тофель опустил глаза и почтительно наклонил голову. «Слушаю», — произнес он покорно. «Но дальше, дальше. Вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой. А я мог и его вам доставить. Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя? Я тогда следил за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим. «Да, да», — прошептал Цвет, — «вы угадали. Я видел ваше лицо, и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы, но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания? Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства. Ощутили бы четвертое измерение. Испытали бы смерть и воскресение. Узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, а их великое множество, и в числе их таинственный радий лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии ваше великое счастье, мой милый друг. «Но у нас, — продолжал Тофель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то поднимите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня». Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными добрыми глазами мягко-табачного цвета. «Я повинуюсь», — сказал Цвет. «И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге звезду Соломона. Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз 60 градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий. Ну вот, хоть так. Теперь проставьте буквы. В середине знак сатаны, его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота». «Не диктуйте, я знаю, я помню», — перебил Цвет и без ошибок точно и скоро заполнил формулу. «Верно», — сказал Тофель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни. «Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся то слово, которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас на самом дне душевного сундука? Нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную будничную жизнь что-нибудь веселое, приятное, дорогое?» «Нет». «Значит, только кокарду?» «Только». «Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность». Тофель встал и совсем без иронии, низко по-старомодному поклонился Цвету. «Вы весь прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом «только» вы освобождаете меня от плена, в котором я находился больше 30 веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь? Немного трушу, но говорите. Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету. Когда загорится, скажите формулу. Однако подождите, остановил его Цвет. А это новое заклинание, не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать, наверное. «Нет», — твердо ответил Тоффель, — «клянусь печатью, ни вреда, ни боли, ни разочарования». Звезда Соломона вспыхнула. «Афроамистигон», — прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе во время сквозной смены картин. Все в кабинете начало также обесцвечиваться, бледнеть в водянистом мелькающем дрожании, утончаться, исчезать. Все. Портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них издали, приближаясь и яснее, выступали венчики, зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною, точно работал мотор. И Цвет увидел себя, на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате гроби. В дверь давно уже кто-то стучался. Цвет босиком отворил дверь. В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты. «Коллежский регистратор, чуть-чуть не император, слава, слава! С кокардою фуражка, портфель, а в нем бумажка. Слава, слава, жалование получает, бумаги перебеляет. Слава, слава, листовку пьет запоем, страдает геморроем. Слава, слава. И о числе 20-м поет он благим матом. Слава, слава!» А Володька Жуков махал, проходясь в припляску, номером правительственного вестника, в котором было четко напечатано о том, что канцслуж Цвет Иван производится в коллежские регистраторы. Бутилович же сказал голосом, подобным рыканью перепившегося и осипшего от рева тигра: «Эрго, следовательно, себя литки, выпей вон и закусон, а за нами следом вся гоп-компания с отцом-протодьяконом Картагеновым во главе. «Исполнено!» — ответил с радостью Цвет. «Ну как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка!» И все.